Глава 18. Человек пришел под утро, в тот час, когда тени под густыми кустами начали проясняться, но предметы все еще оставались черно-белыми. Лишь в отдельных местах получалось разглядеть бледный намек на проявляющиеся цвета. Женщина к этому времени то ли уснула, прислонившись спиной к стволу ясеня, то ли из-за душевных мук отключилась от восприятия мира, но почти не шевелилась и дышала тихо-тихо. Уже в нескольких шагах Трэшу приходилось напрягать уши, чтобы ее услышать. Сам он бодрствовал, но бодрствовал странно. Еще до этого заметил за собой полезную особенность. В минуты отдыха мозг будто отключал значительную часть функций. Это легко определить, потому что один глаз в такие моменты почти перестает видеть. Удерживаясь на краю провала беспамятства, можно замереть на часы и минуты, чтобы, вскочив в одно мгновение, почувствовать себя неплохо отдохнувшим. Похоже, чавк тоже умеет нечто подобное. Вон сидит, один глаз безвольно прищурен, зато второй внимательно наблюдает за вялыми подергиваниями попавшегося в петлю каннибала. Тому по очевидным причинам не отдыхалось, но и первоначальной прыти не наблюдалось. Подустал висельник, да и настроение явно скатилось к апатии, перестал коситься в сторону засады, как постоянно делал до этого. Видимо, опасался, что его все же съедят, вот и волновался, но со временем дошел до такого состояния, что даже эта мысль перестала непрерывно беспокоить. Трэш уже начал лениво размышлять над перспективами смены позиции, ведь при свете зарождающегося дня это станет слишком заметной, как вдруг учуял знакомый запах человека и чего-то непонятного, неприятного, травно-химического, будто какой-то неведомой гадостью пытались заглушить ядреное амбре застарелого пота. Ветра нет, воздух совершенно неподвижен, значит, этот неизвестный сумел приблизиться, не выдав себя ни звуком, что настораживает. Люди крайне шумные создания, обычно они выдают себя за сотню-другую шагов. На этом расстоянии в подобных условиях учуять запах нереально, значит, к центру событий крадется неординарная личность. Покосился на чавка, но тот, как сидел, таращась одним глазом на попавшегося единомышленника по пищевым пристрастиям, так и продолжал таращиться. Похоже, нюх у него не настолько уж и хорош. Ну так где же скрывается носитель запаха? Поиск ответа на этот вопрос занял не меньше 2/3 минуты, что очень много, ведь человек обнаружился всего-то в 4 десятках шагов. Не потревожив ни веточки, он ухитрился прокрасться вдоль края лесополосы, а ведь местами ему приходилось преодолевать густые заросли и груды сушняка, срубленного рабочими, расчищавшими подходы к железной дороге. Да уж и правда ловкий тип. Трэш до сих пор так и не увидел человека. Тот мастерски скрывался в густой поросли, но сумел разглядеть, как еле-еле шелохнулась зеленая веточка, а затем другая, с них будто кузнечики спрыгнули. Вот только эти насекомые еще спят. Они даже некоторое время после рассвета остаются вялыми, неспособными к акробатическим трюкам. Минуты 2 ничего не происходило, затем опять начали подрагивать ветки. Судя по их поведению, человек пятится в обратном направлении. Неужели заметил засаду? Да нет, это невозможно. С того направления не выдающую себя ни звуком троицу надежно прикрывали заросли. Плюс достаточно густые сумерки, плюс полная неподвижность и неброская расцветка тел. А не хватит ли гадать? Можно просто выскочить, настигнуть осторожничающего человека в несколько прыжков и пожелать доброго утра. Даже если он вооружен, сомнительно, что носимое вооружение способно серьезно огорчить Трэша. И тут незнакомец, уже почти схваченный когтистыми лапами, внезапно поднялся и уверенно выбрался из кустов. Мужчина невысокого роста, не толстый, но грузноват, хотя виной тому не только жир. Мускулатура, похоже, не из жалких. Облачен в коричневую кожаную куртку, поверх нее нашиты многочисленные кармашки из синтетической ткани пятнистой раскраски, обеспечивая дополнительную маскировку и служа вместилищами метательных и обычных ножей, ручной гранаты, монокуляра и даже мультитула. Некоторые предметы рассмотреть не удалось. Голову прикрывает зеленая бандана. На ногах камуфляжные штаны и трекинговые ботинки. Экипировка нижней части тела заставила насторожиться, вспомнив о врагах. Те любили одеваться похоже. Но это лишь эмоции, а рассудком Трэш подозревал, что человек здесь сам по себе. Уж очень убого вооружен. Одна граната просматривается, несколько ножей, да, арбалет. Причем последний с виду неказистый, явно не заводская работа. Люди, раскатывающие в отмеченных красными ромбами машинах, в этом плане куда богаче. Небрежной походкой, приближаясь к затрепыхавшемуся от близости потенциальной добычи каннибалу, крепыш на ходу отстегивая от пояса небольшую ладную кирку, насмешливо произнес: «Утро доброе, земеля! Ну что, фарт сегодня не прет?» От звука его голоса Чавк встрепенулся, разинув оба глаза, а Трэш молниеносно сжал его рот и еле-еле проурчал, скорее даже изобразил звук: «Молчи и не шевелись!» Чавк умом не блистал, но с простым приказом справился почти на отлично. Почему почти? Да потому что тут же начал слюну сглатывать, неотрывно следя за человеком, а тот, добравшись до отчаянно тянущегося к нему каннибала, легко избежал прикосновения жадных рук, небрежно взмахнул киркой, тут же отскочил. Болтающийся в петле странный задергался пуще прежнего, разбрызгивая кровь из пробитого виска. И, судя по движениям, это что-то вроде танца смерти: или затихнет, после чего его добьют, или сам помрет. Трэш склонялся к последнему варианту, но вышло чуть иначе. Пользуясь дезориентацией тяжело раненого каннибала, убийца спокойно обошел его и, уже ничего не опасаясь, расчетливо ударил еще раз в уродливый нарост на затылке. Таким обзаводились абсолютно все странные, если не считать самых никчемных, едва передвигающихся. Трэш опять было дернулся выбраться, но был вынужден остановиться и на этот раз, потому что человек занялся странным делом. Пока тело извивалось в последних конвульсиях, невозмутимо чистил клюв кирки, а траву, после чего повесил ее назад на пояс, вытащил нож с коротким лезвием и, разрезав бугор на затылке, начал в нем копошиться с непонятной целью. Можно, конечно, и дальше наблюдать за загадочной деятельностью незнакомца, но только есть ли в этом смысл? Он сейчас очень удачно повернулся спиной к засаде. Грех не использовать удачный момент. И дело тут не в опасности с его стороны. Он разве что для Чавка опасен. Вот только поймать его надо живым и невредимым. А с этим, в случае погони с перестрелкой, могут возникнуть сложности. Его надо сразу подавить, морально, а не физически, что лучше всего сделать на кратчайшей дистанции. Трэш, выбравшись из зарослей вкрадчивой походкой, направился к ловушке, где человек рассматривал что-то, извлеченное из затылка трупа и недовольно при этом бормоча: Ты же лотерейщик, а не бомж со свалки, так ведь? Ну и почему такая фигня? Всего одна виноградина. Шутишь, что ли? Ну откуда вас столько лезет, тупых и начинающих? Зачем таких убогих мамы понарожали? Теперь оттаскивай тебя, заново ловушку ставь, кота приманивай. И все ради чего? Один спаран, всего один спаран. Да имел я в виду такую охоту. До человека оставалось несколько шагов, когда Чавк, так рвущийся вперед, не удержался, протяжно и зловеще проурчал. «Еда! Вкусная еда!» Человек среагировал мгновенно, выпустив нож из руки, проворно крутанулся на пятки, чуть приседая и вскидывая арбалет, и замер, ошеломленно разинув рот, когда узрел перед собой не тщедушную тушку Чавка, а чуть ли не ходячую скалу, покрытую броневыми пластинами и утыканную шипами. Траш чуть было не начал его успокаивать несложными фразами, но осекся, не успев ни звука издать. Урчи не урчи, а все равно не поймет, так что нечего время переводить. Пользуясь ступором испуганного незнакомца, Трэш поддел когтем его арбалет. Вытащив из безвольных рук, отбросил никчемное оружие в сторону. Хотел было содрать куртку со всеми железяками, но замер, возбужденно поведя носом. Вблизи обнаружилось, что человек пах живцом, хвала высшим силам. Наконец-то Трэшу попался тот, кто ему так сильно нужен. Этот источник информации куда круче ни на что негодной женщины. Ценному пленнику вскоре придется поделиться секретом волшебного напитка, да и самим волшебным напитком тоже следует поделиться. Трэш сорвал с пояса фляжку в кожаном чехле. Уже отработанно пробил ее бок когтем, опрокинул содержимое в рот, после чего вытряс все до капли и едва удержался от желания вывернуть тонкий металл и на совесть вылизать, не оставив ни миллиграмма божественного напитка. Надо сказать, что все это он проделывал, второй рукой удерживая отчаянно рвущегося к пленнику Чавка. «Еда! Еда! Вкусная еда! Порвать для первого вкусную еду! Первый оценит и поделится!» «Да уймись ты уже, это не еда!» «Как не еда? Что? Опять? Да сколько уже можно?» «Ага, опять, этого мы будем беречь, как себя не бережем, ведь он знает то, что надо знать мне. Буду с ним разговаривать». «Можно сперва съесть, потом разговаривай!» «И как ты себе представляешь такую беседу, умник?» «Никак не представляю! Второй голоден! Когда второй голоден, он плохо думает!» «Ты лучше думай о баранах, родственничках своих. Скоро мы к баранине вернемся!» Трэш приставил к груди человека коготь, после чего шагнул назад и, увлекая пленника за собой, нехитрым жестом проурчал. — Куртку свою сними. — Ну да, чего рвать, это может испортить и без того непростые отношения, а так избавит одежду от оружия и вернет целый. Новый член стаи, разумеется, ничего из сказанного не понял, но пошел следом без понуканий, на ходу то и дело, бормоча приблизительно одно и то же. «Не ширялся уже хрен знает когда. Не пил с вечера. Что это вообще за дела пошли? Блин, да будь оно все четырежды проклято из-за одного вшивого спарана так вляпаться. Знать бы еще во что!»